Глава 7. Старшая школа. От 14 до 17 лет. Чего ожидать? Рост самостоятельности. В основном подростки сами принимают решения в социальной и учебной сферах. Родителям иногда нелегко признать это, особенно если вы привыкли влиять на круг общения вашего ребенка, выбор предметов и качество выполнения домашних заданий. Подростки часто проводят меньше времени с родителями и больше времени с друзьями. Романтические отношения. На этом этапе дети больше интересуются свиданиями, романтическими отношениями и своей сексуальностью. Физические и эмоциональные изменения. На этом этапе продолжается пубертат. Изменения включают физический рост, гормональные всплески, новый режим сна, эмоциональные перепады настроения и импульсивность. Трудности. Принятие решений. С ростом самостоятельности подростки сталкиваются с социальными, академическими и жизненными решениями, которые вызывают определенные трудности. Решать, чем заниматься после школы, нелегко даже для детей, которые не страдают тревожностью, а перспектива покинуть дом бывает особенно тяжелой для подростков. Развитие социальных навыков. Подростки учатся выстраивать дружеские отношения, ходят на свидания и влюбляются. Разобраться в социальных ситуациях, а также принимать мудрые, ответственные социальные решения — непростая задача. Регулирование эмоций. Подростки учатся управлять своим настроением самостоятельно, выбирая оптимальные методы. Это бывает сложно из-за перепадов настроения, частого явления в период пубертата. Детям с симптомами тревожности самоуспокоение дается нелегко. Реалистичное мышление. У подростков зачастую бывают нереалистичные ожидания относительно того, как устроен мир и что думают другие люди. Формирование здорового мировоззрения необходимо, чтобы ребенок гибко реагировал на свою тревожность, других людей и возникающие трудности. Как говорить с ребенком о его тревогах и страхах? Будьте внимательны к изменениям в поведении ребенка. Обращайте внимание на изменения в питании, режиме сна, а также усиление избегающего поведения. Эти паттерны совершенно нормальны для подростков, но иногда сигнализируют о тревожности и депрессии. Единственный способ отличить одно от другого — спросить ребенка об этих изменениях, даже если это сложно или неудобно. Будьте открыты для общения. Проявляйте интерес к тому, что интересует вашего ребенка, и поощряйте его мнение, независимо от того, согласны вы с ним или нет. Не бойтесь вести неприятные разговоры. Позвольте подросткам принимать решения. Не подавляйте независимость вашего ребенка, выбирая за него, что лучше. Используйте методы решения проблем и открытый разговор, чтобы помочь ему самостоятельно делать выбор. Информация для повторения. «Мой ребенок тревожный» — глава 1. Повторно пройдите тест на тревожность, чтобы определить сегодняшние симптомы тревожности у вашего ребенка. Меньше уступок. Глава 5. На этом этапе для вас будет актуально вспомнить, как справиться с тревожностью вашего ребенка, изменив только ваше поведение. Управление ожиданиями в конкретных жизненных сферах. Глава 6. Если вам трудно установить ожидания и распорядок, этот раздел поможет вам. Обратите особое внимание на упражнение «Развивайте самостоятельность ребенка через практику». Укрепляем отношения с подростком. Глава 6. Выстраивать эмоциональную связь с подростком — это непрерывный процесс. Если вы испытываете трудности, вернитесь к этому разделу и воспользуйтесь предложенными советами. Как управлять собственными эмоциями? Глава 6. Здесь вы узнаете об осознанности, которую мы подробно обсудим далее в этой главе. Чего мне ожидать от подростка? Подростки учатся самостоятельности. Зачастую именно в это время тревожность ребенка достигает пика из-за социальных, эмоциональных и биологических факторов. Подростки развивают сложные когнитивные и логические навыки, а их социальный мир продолжает расширяться, причем одобрение сверстников занимает центральное место. Кроме того, в старших классах повышаются требования, и это происходит на фоне пубертата и массы гормональных изменений. Ваша роль как родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть эти трудности и в то же время побудить его к самостоятельности. Эта глава поможет вам прояснить свои ожидания от подростка и даст вам инструменты, которые облегчат вашему ребенку достижение поставленных целей. Развиваем самостоятельность у подростков. Подростковый возраст — переходный период. Подростки все еще дети, но они приближаются к взрослой жизни. Это проявляется в их мышлении и отношении к миру. По мере взросления вашего подростка следует ожидать роста самостоятельности. Психологи отмечают необходимые для подростков и молодых взрослых этапы развития. Это задачи, которые ваш ребенок, скорее всего, не выполняет самостоятельно в раннем подростковом возрасте, но должен выполнять в более старшем подростковом возрасте. Разные подростки приходят к самостоятельности в разное время. Это индивидуальный процесс. Обратите внимание, что тревожные дети иногда испытывают трудности при возрастании ответственности и независимости, даже если эти навыки полезны и необходимы для их успеха. При необходимости продолжайте принимать односторонние меры, чтобы помочь ребенку. В этой главе мы поговорим о том, как это сделать, а также вы можете вернуться к главе 5 для дополнительной информации. Однако, если вашему ребенку нужна дополнительная помощь, терапия — отличный вариант. Иногда вы делаете все правильно, но ребенок все равно испытывает трудности. Далее приведен ориентировочный список задач, которые ребенок должен выполнять самостоятельно в ближайшие несколько лет. Подумайте, что ваш подросток уже умеет, и есть ли у него возможности для совершенствования в этой области. Подумайте, на каком этапе находится ваш ребенок в каждой из этих областей. От 14-летнего ребенка не следует ждать полной независимости, что он будет знать, как жить самостоятельно и точно понимать, кто он такой. По мере развития на этой стадии и на следующей стадии старшего подросткового возраста ребенок должен постепенно достичь перечисленных далее целей. Но этот процесс, как правило, неравномерен. Например, ваш ребенок уже самостоятельно заботится о себе, но еще не умеет управлять своими эмоциями. В этой главе мы обсудим, как поощрять самостоятельность ребенка. Вы научитесь помогать, уделяя внимание постепенному росту самостоятельности и устраняясь, чтобы ребенок мог выполнять задачи сам. Когнитивно-поведенческая терапия, далее КПТ, для тревожных подростков. Если вашему ребенку нужна терапия, чтобы справиться с тревожностью, это не означает, что вы плохой родитель. Скорее всего, вы делаете все возможное, но тревожность берет верх. Если да, пора задуматься о терапии. КПТ доказала свою эффективность в лечении детей и подростков с тревожностью. чтобы убедиться, что вы нашли хорошего терапевта, прошедшего обучение по КПТ, задайте ему следующие вопросы. Какой терапевтический подход вы используете? Существует много видов терапии и даже разные специализации в рамках КПТ. Если терапевт говорит, что может применять КПТ помимо прочих подходов, то он, вероятно, не специалист по КПТ. Как долго длится курс терапии? КПТ обычно краткосрочное, от нескольких недель до нескольких месяцев, и основано на развитии определенных навыков. Вы задаете домашние задания или упражнения вне терапии? Терапевты, практикующие КПТ, обычно дают еженедельные задания для самостоятельной практики навыков. Вы проводите для детей экспозиционную терапию. Мы знаем, что преодоление страхов – важная часть помощи детям с тревожностью. Как мы узнаем, что терапия закончилась? Установить цель и знать, когда вы ее достигнете. Еще одна важная часть КПТ. Вам может быть неловко задавать эти вопросы, но хорошие терапевты непременно постараются ответить на них, не защищаясь и не оправдываясь. На самом деле, когда потенциальные пациенты дотошно расспрашивают меня, я рада, что они пришли подготовленные. В разделе «Ресурсы» вы найдете более подробные советы по этой теме, если они вам понадобятся. Ставим задачи, соответствующие возрасту. Чтобы преодолеть разрыв между тревожным ребенком и его сверстниками, подумайте, как помочь подростку достичь конкретных целей. Это упражнение поможет вам определить, какие задачи должен выполнять подросток и как ему этого достичь. Взгляните на приведенные выше цели по развитию самостоятельности и выберите область, в которой ваши ожидания не соответствуют реальности, то есть тому, что ребенок умеет сейчас. Следующие шаги помогут вам преодолеть разрыв между ожиданиями и реальностью. Первый. Выберите одну конкретную область, на которой следует сосредоточиться. Допустим, в сфере самообслуживания ваша цель состоит в том, чтобы ребенок самостоятельно стирал свои вещи, так как это придется делать в общежитии, но сейчас стиркой занимаетесь вы. Второй. Разбейте свою цель как минимум на 4 этапа. Подумайте, где вы находитесь и где хотите быть на лестнице самостоятельности. Ваши цели могут выглядеть примерно следующим образом. Ребенок самостоятельно складывает грязную одежду в корзину, родитель занимается стиркой. Ребенок самостоятельно сортирует грязную одежду, родитель стирает ее. Ребенок запускает стиральную машину, родитель переносит одежду в сушилку и сушит ее. Ребенок стирает и сушит одежду, родитель складывает одежду. Ребенок самостоятельно стирает, сушит и складывает одежду. Вы можете заметить, что по мере роста ожиданий от ребенка, ожидания от родителей уменьшаются. Именно так и развивается самостоятельность. Каждая ступенька лестницы — это возможность практиковаться и научить ребенка новым навыкам, прежде чем переходить на следующую ступеньку. Третий. Расскажите ребенку о своем плане. В спокойное время расскажите ребенку, что вы планируете делать и почему. Например, с этого момента я не буду стирать твою одежду, пока ты не сложишь ее в корзину. Объясните свои мотивы, используя поддерживающие высказывания. Я хочу, чтобы ты умел стирать свою одежду, даже когда меня нет дома. И хотя это может быть сложно, я знаю, что ты справишься. Четвертый. Практикуйтесь в выполнении каждого шага несколько раз. У ребенка должно быть достаточно опыта в выполнении каждого шага, чтобы вы оба чувствовали себя уверенно при переходе к следующему этапу. Для некоторых шагов достаточно одного повторения, но для некоторых потребуется несколько повторений, чтобы ребенок почувствовал себя компетентным и уверенным в себе. Эти шаги сильно напоминают экспозиционную иерархию, описанную ранее. Сосредоточенный подход к сложным задачам и их систематическое разбиение на более простые шаги — эффективный навык. Совет. Лучшие цели — это те, которые позволяют родителям отойти в сторону и подождать, когда ребенок проявит себя. В нашем примере со стиркой, после того, как вы составите план, не занимайтесь стиркой, пока ребенок не сложит одежду в корзину. При необходимости можете время от времени напоминать ему об этом. Поддерживающий коучинг. Как родитель, вы хотите помочь своему подростку справляться с трудными ситуациями. Далее в этой главе мы обсудим, как применять поддерживающий стиль коучинга. Коучи — это тренеры, которые учат других, как применять определенные навыки, а затем поощряют их за это. Они не стараются сыграть вместо своих игроков. Поддерживающий коучинг дает ребенку возможность преуспеть и наделать собственные ошибки. Мы обсудим, как использовать ваши навыки по-новому, чтобы достичь этой цели. Помните о важности практики, как для вас, так и для вашего ребенка. Помогите подростку использовать все возможности, чтобы практиковаться в решении сложных задач, и продолжайте применять родительские навыки, чтобы поощрять его самостоятельность. Чем больше у вас будет возможностей для практики, тем лучше вы и ваш подросток справитесь со сложными ситуациями. Валидация. Новый взгляд. Подростки отлично умеют выводить родителей из себя. Как говорил мой дедушка, я говорю им «доброе утро», а они надевают пижаму и отправляются спать. Такое поведение затрудняет валидацию эмоций подростка, особенно когда он активно отталкивает вас. Однако валидация эмоций не менее важна для подростка, чем для малыша. Валидацией вы даете понять подростку, что его реакция оправдана с учетом ситуации, в которой он находится, даже если вы не согласны с его поведением. На самом деле валидация — это не одобрение или согласие. Это способность взглянуть на ситуацию с точки зрения подростка. Вы пытаетесь понять точку зрения ребенка и чем она вызвана. Валидируя эмоции, вы помогаете разрядить ситуацию, а также контролируете эмоции подростка. Валидация также помогает ему назвать свои эмоции и в целом несет в себе следующий посыл: «Я тебя понимаю». Поэтому, когда подросток настаивает, что вам нужно бросить все дела и сейчас же купить ему определенную вещь, чтобы он мог вписаться в свою компанию, или когда он ссорится с другом и кричит вам «ты никогда не поймешь меня», сначала валидируйте его чувства. Вот как это сделать. Обращайте внимание на свой язык тела. Валидация проявляется вербально и невербально. Вы можете произносить правильные слова, но при этом осуждающе поднять брови. Подростки удивительно хорошо улавливают невербальные, обесценивающие сигналы, даже едва заметные. Слушайте. Проявляйте интерес к тому, что они делают и говорят. Я знаю, что это звучит банально, но если вы сидите в телефоне, пока ваш ребенок что-то рассказывает, вы не слушаете, и ему будет трудно воспринять ваше поведение как валидирующее. Повторяйте то, что говорит ребенок. Перефразируйте или повторите его слова. Убедитесь, что вы правильно поняли, спросив «это верно?» или «ты хотел добавить что-то еще?» Например, «ты говоришь, что слишком перегружен, чтобы выполнить домашнюю работу, верно?» Примите его таким, какой он есть. Дайте ребенку понять, что вы понимаете его чувства. Представьте, каково ему сейчас. Постарайтесь поставить себя на место ребенка. Например, «У тебя был тяжелый день, да?» Или «Похоже, эта ситуация действительно непростая. Мне жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться». Валидация нужна не для того, чтобы радовать или хвалить ребенка. Это не подбадривание. Некоторые дети нуждаются именно в такой валидации, но некоторые воспримут это как обесценивание, потому что это не то, что им нужно в данный момент. Цель валидации — помочь ребенку почувствовать, что его слышат здесь и сейчас. Помните, что сильные эмоции — ваши, мешают валидации. Потренируйтесь или сыграйте ролевую игру с партнером, чтобы улучшить этот навык. Бонус. Валидация вашего супруга также эффективно укрепляет отношения с ним. Задавайте открытые вопросы. Задавать открытые вопросы — полезная стратегия. Она побуждает подростка рассказать о своих переживаниях и помогает вам слушать. Они противоположны закрытым вопросам, на которые можно ответить «да» или «нет» или одним словом. Иногда, независимо от того, что вы спрашиваете у подростка, вы получите односложный ответ. «Как прошел твой день?» «Хорошо». «Как твои друзья?» «Хорошо». Если на вопрос можно ответить одним словом, то зачастую так и будет происходить. Открытые вопросы — полезная стратегия, чтобы побуждать подростка говорить на сложные темы, поощрять к решению проблем и способствовать самостоятельному мышлению. Этот список вопросов особенно полезен. Если вам нужно отстраниться от решения проблем и помочь подростку оценить различные варианты действий, перечислим несколько открытых вопросов, которые вы можете использовать. Можешь рассказать мне об этом подробнее? Что произошло после этого? Что положительного, а что не очень в случившемся? Что ты пробовал раньше? Что для тебя наиболее важно в этой ситуации? Как ты к этому относишься? Что может произойти, если ты выберешь этот вариант? Чего ты лишишься, если поступишь так, как планируешь? Что ты можешь получить, если попробуешь этот подход? Как ты с этим справишься, если это произойдет? Открытые вопросы сильно отличаются от наводящих вопросов, которые навязывают ребенку определенные мысли. Приведем пример. Что тебя беспокоило сегодня? Кто-нибудь над тобой смеялся? Ты правильно ответил на все вопросы? Такие вопросы побуждают детей размышлять о самых плохих моментах своего дня. Они акцентируют тревожные моменты, они помогают ребенку открыть для себя другие возможности. Будьте осторожны, не фокусируйтесь исключительно на трудных моментах в жизни вашего ребенка, особенно если он сам не заводит о них разговор. Вместо этого задавайте общие вопросы, которые предполагают несколько вариантов ответов. Обратите внимание, что тактика открытых вопросов может встретить сопротивление, особенно когда нужно найти решение проблемы, если ребенок привык к тому, что вы даете ему готовые ответы, а не поощряете его искать собственные. Сопротивление не означает, что стратегия плохая. Но, как и в случае с любыми новыми стратегиями, вам нужно настойчиво придерживаться ее, чтобы она принесла результат. Когда следует восполнить пробелы в знаниях? Подростки стремятся к независимости, но они еще не совсем самостоятельны. Позже в этой главе мы поговорим о навыках, которые позволят вам отстраниться. Родители тревожных подростков склонны к чрезмерному участию в их жизни и гиперопеке. Но знать, когда нужно вмешаться, так же важно, как знать, когда нужно отстраниться. Следующие навыки помогут вам научить ребенка всему необходимому для прохождения важных этапов развития. Обучаем подростков недостающим навыкам. Тревога часто мешает подростку учиться тому, чему учатся его сверстники, даже тому, что не имеет отношения к тревожности. Допустим, Маша и ее подруги обсуждают процедуры по уходу за кожей, а также мыло и дезодоранты. Но тревожной Машиной сестре неловко разговаривать с друзьями о своих физических изменениях, поэтому она ничего не знает о тех видах ухода, которые практикуют ее друзья. Подумайте, что подросток знает об уходе за собой. Например, задачи, связанные с гигиеной, то есть как мыться, как укладывать волосы и как избавляться от неприятного запаха. Информация, связанная со сном, сколько сна ему нужно, факторы, которые могут повлиять на сон, и что с ним происходит, когда он не высыпается. Информация, связанная с безопасностью. Когда и где безопасно гулять в одиночку или с друзьями? Что делать, если друг заставляет его чувствовать себя некомфортно? И что делать, если он чувствует себя в опасности? Информация, связанная с питанием. Правильное питание, какие продукты насыщают, а какие нет. Как мыслить реалистично и правильно оценивать информацию, что бывает нелегко и непонятно для подростка. Ваша задача как родителя — восполнить эти пробелы. Вы должны выяснить, что ваш ребенок знает, а чего не знает, и обсудить все темы, даже если это неприятно или сложно. Далее вы найдете рекомендации о том, как говорить на подобные темы. Ваш подросток может закатить глаза или отмахнуться от вас, но если он не обладает важной информацией, от кого он ее получит, если не от вас? Реалистичное мышление. Один из конкретных навыков, которого часто не хватает тревожному ребенку, способность реалистично осмыслить ситуацию. Это сложно любому человеку, когда он испытывает тревогу. Трудно анализировать рациональные альтернативы, когда эмоции подталкивают нас к определенному паттерну восприятия. Для подростков это еще сложнее, так как они часто смотрят на мир со своей точки зрения и считают себя центром Вселенной. Это упражнение поможет родителям обсудить с подростком реалистичные последствия той или иной ситуации. Реалистичное мышление помогает рассмотреть ситуацию со всех сторон, положительных и отрицательных. Это не означает мыслить чрезмерно позитивно. Эта вечеринка непременно будет потрясающей. Напротив, реалистичное мышление предполагает сбалансированный подход. Обсудим, как помочь вашему подростку мыслить реалистично. Первое. Помогите подростку осознать внутренний диалог. Мысли — это то, что мы говорим себе относительно конкретной ситуации. Иногда они позитивные. «Я отлично выгляжу в этом наряде». Иногда нейтральные. «Моя рубашка синяя». А иногда негативные. «Я сегодня ужасно выгляжу». Мысли имеют тенденцию окрашивать мир в определенные тона и влиять на наши эмоции. Второе. Проведите связь между мыслями и эмоциями. Негативные мысли, как правило, приводят к негативным эмоциям. В нереалистичных мыслях тоже нет ничего полезного. Я могу сколько угодно думать о том, что сегодня стану миллионером, но, скорее всего, этого не произойдет. Нереалистичные мысли часто деструктивны. Они побуждают людей сдаться или даже не пытаться достичь цели. Ключ к реалистичному мышлению — осознанность в отношении своего внутреннего диалога. Проще всего начать с эмоций и двигаться в обратном направлении. Когда вы замечаете, что ваш ребенок испытывает сильные эмоции, скажите, например, «Слушай, ты выглядишь очень встревоженным. О чем ты сейчас думаешь?» Или «Что, по-твоему, может случиться?» Третье. Мягко оспаривайте нереалистичные мысли. Учитывая, что мысли частенько бывают ошибочными, помогите подросткам подвергать сомнению мысли, которые вызывают у них дискомфорт. я часто поощряю подростков смотреть на их мысли с научной точки зрения. Смог бы я доказать, что это правда? Перечислим несколько вопросов, которые помогут вам практиковать этот подход. Есть ли доказательства того, что твоя мысль верна? Есть ли доказательства того, что эта мысль может быть неверна? Есть ли какие-либо альтернативные варианты, пусть даже маловероятные, которые могли бы произойти вместо этого? Ты смог бы справиться, если бы произошло то, чего ты боишься? Какой совет ты дал бы другу, который думает так же, как ты? Четвертое. Помогите найти более продуктивные способы мышления. Вам не нужно полностью опровергать нереалистичные мысли ребенка. Помогите ему допустить альтернативную точку зрения. Для этого, возможно, придется сформулировать утверждения, помогающие справиться с трудностями, или позитивные утверждения о себе. В идеале ваш подросток должен сам определить, что для него полезно. Спросите своего ребенка: «Ты можешь сказать себе что-то более полезное в данный момент?» Высказывания, помогающие справиться с трудностями, напоминают подросткам о способах справиться с негативными мыслями. «Я не раз справлялся с трудностями, несмотря на мою тревожность». Или «Мне просто нужно постараться изо всех сил». Положительные утверждения напоминают подросткам об их ценности. «Я смелее, чем думаю». Или «Я справлюсь». Совет. Эту технику нелегко применить в момент сильного беспокойства. Лучше использовать ее, когда тревожность не мешает ребенку спокойно обсудить возможные варианты действий или когда проблема решена, чтобы предотвратить ее повторение. Помощь в конструктивном решении проблем. Иногда детям нужна помощь не только в том, чтобы мыслить продуктивно. Им нужно, чтобы родители подтолкнули их к действию. Решение проблем — чрезвычайно полезный навык для подростков, если подходить к нему правильно. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам понять, насколько конструктивно вы решаете проблемы. Первое. Спросите себя, решается ли проблема. Поиск решения возможен только в том случае, если проблема реальная. Вот несколько факторов, которые следует учитывать. Мой ребенок просто хочет излить душу по поводу ситуации и хочет, чтобы его выслушали. Вы даже можете спросить своего ребенка: «Ты хочешь, чтобы я тебя выслушал? Или ты хочешь, чтобы я предложил какие-то решения?» Возможно, он нуждается в валидации. «Мой ребенок ищет волшебное невозможное решение, в котором я не могу ему помочь. Например, высыпаться, но при этом ложиться спать позже, получать только пятерки без учебы или строить дружеские отношения, никогда не расстраиваясь». Второе. Определите проблему. Используйте шаги по решению проблем и убедитесь, что ребенок выполняет каждый шаг. Не подсказывайте ему возможные решения. Определить проблему означает сформулировать ее конкретно, с акцентом на самой проблеме, а не на эмоциях. «Похоже, ты не можешь решить, где сидеть за обедом». Или «Ты не уверен, какой факультатив лучше выбрать в школе, верно?» Вот примеры того, как можно сформулировать проблему. Позвольте ребенку высказать свое мнение. Помните, что вы хотите, чтобы он сам решил эту проблему. Третье. Начните с валидации. Повторите, что говорит ребенок, и примите его точку зрения, а не навязывайте свою. Четвертое. Помогите найти возможные решения, обсудите ситуацию. Задавайте следующие вопросы. Какие у тебя варианты действий? Есть ли какие-либо маловероятные варианты, о которых ты еще не думал? Вы можете предложить несколько вариантов, но помните, что тревожным подросткам зачастую нужно пережить кратковременный дискомфорт, чтобы развить долгосрочные навыки и способность справляться с трудностями. Убедитесь, что ваши варианты действий не подталкивают ребенка к избеганию проблемы или его эмоций. Пятое. Будьте внимательны к собственным эмоциям. Иногда родители используют воображаемые хрустальные шары, чтобы заглянуть в будущее и предвидеть негативный исход, продиктованный тревожностью своего ребенка. Это может создать замкнутый круг. Вы постоянно будете предлагать решения, чтобы избавить ребенка от тревоги. Следите за собой. Ваша задача — поддерживать и вдохновлять. Не поддавайтесь искушению решать проблемы за ребенка. Шестое. Помогите проанализировать решение. Спросите ребенка, каковы плюсы и минусы каждого варианта действий. Выслушайте и не спешите отвечать вместо него. Чем больше вы отстранитесь от этого процесса, тем больше ребенок научится доверять себе. Возможно, он привык обращаться к вам за информацией, не обдумывая ее, и тогда запротестует. Не поддавайтесь. Помните, что вы хотите воспитать ребенка так, чтобы он мог анализировать решения, даже когда вас нет рядом. Седьмое. Хвалите за усилия, а не за результат. Ребенок не сможет каждый раз решать проблемы успешно. Зачастую подростки разочаровываются, вкладывая усилия в задачу и не видя желаемых результатов. Обязательно давайте положительную обратную связь за любые попытки попробовать что-то новое. Если вы начали делать то, чего раньше избегали, вы не добьетесь идеального результата с первого раза. Подчеркните работу, которую проделал ребенок, похвалив его. «Я горжусь тем, как ты старался. Ты молодец, что не сдавался, хотя думал, что это невозможно». Сосредоточьтесь на прошлых успехах, даже незначительных. Напомните ему, что приобретение новых навыков — не один шаг, а длительный процесс, и подчеркивайте все большие достижения. Помните, что преодолеть свои страхи и заняться чем-то новым — само по себе достижение. Помогайте подростку планировать будущее. Одна из основных задач в подростковом возрасте — построить планы на жизнь после окончания школы. Наблюдать за тем, как ваш ребенок принимает важные жизненные решения, бывает очень тяжело. Это упражнение поможет родителям поговорить с подростком о его будущем. Предложенные далее вопросы помогут вам побудить ребенка к размышлениям о дальнейшем образовании и карьере. Сядьте с подростком и обсудите следующие вопросы. Есть ли у него какие-то конкретные интересы? Обратите внимание ребенка на увлечения, которые вы заметили, так как ему порой трудно самостоятельно осознать свои интересы. Это могут быть увлечения, связанные с карьерой, медицина, преподавание, механика или другие хобби, музыка, искусство, наука. Помните, что интересы могут привести к выбору конкретных учебных программ в учебных заведениях. Он не имеет представления о том, чем хочет заниматься в будущем. Это тоже нормально. Не давите слишком сильно. Время учебы в старших классах — это период, когда многие подростки определяют, что им нравится, а что нет. Помогите ребенку найти место, где он сможет изучить разные профессии. Где ваш ребенок хочет жить? Помогите ему понять, насколько близко или далеко от вашего дома он хочет жить, и честно расскажите о плюсах и минусах каждого варианта. Для ребенка, страдающего тревожностью, проживание рядом с отчим домом может быть преимуществом. Он остается в зоне комфорта. Но также и недостатком — меньше стимула пробовать новое. Интересуют ли вашего ребенка какие-либо конкретные занятия? Это могут быть клубы, спорт, театр. Помогите подростку решить, что для него решающий фактор, а что просто приятное дополнение. понадобятся ли вашему ребенку какие-либо конкретные услуги. Это могут быть религиозные или культурные услуги, а также медицинские и академические. Многие дети с тревожностью учатся по индивидуальной образовательной программе. Убедитесь, что такие варианты возможны в выбранном учебном заведении. В идеальном мире ваш ребенок должен сделать это без вашей помощи. Но, как правило, обратиться с подобными вопросами в отдел помощи инвалидам в школе, вузе или колледже – тоже нелегкая задача на пути к самостоятельности. Вашему подростку придется сочетать работу и учебу? Если да, то что ему понадобится для успеха? Помогите ему проанализировать, осуществимо ли то, что он планирует сделать. Какую роль играет финансовая помощь в решениях вашего ребенка? Будьте честны с ребенком о том, что вы можете себе позволить и сколько вы готовы вложить в следующий этап его жизни. Забота о себе. Воспитываем детей осознанно. Родители тревожных детей зачастую представляют будущее своего подростка в негативном свете. Они рисуют в воображении плохие оценки или социальные трудности и ожидают худшего для своего ребенка. Подобные предчувствия неудачи могут стать самореализующимся пророчеством. Вы боитесь, что ребенок потерпит неудачу в социальном плане, поэтому готовитесь к этой неудаче еще до того, как она произойдет. Ребенок улавливает настрой и верит, что не преуспеет. Когда наши дети пробуют что-то новое и тревожное, мы часто зацикливаемся только на минусах. А вдруг моего ребенка отвергнут сверстники? А вдруг он провалит экзамены и не поступит в вуз? А вдруг он попадет в аварию, когда получит водительские права? Мы не часто задумываемся об альтернативе. Что случится, если мой ребенок никогда не будет рисковать и пробовать новое? Не пробовать тоже рискованно. Поощряя ребенка пробовать новые вещи, поддерживая его, вы снижаете эти риски. Но преодолеть родительские тревоги бывает непросто. Навыки, предложенные ниже, помогут вам стать именно таким родителям, каким вы хотите быть, а не идти на поводу у тревожности вашего ребенка. Управление собственной тревогой. Родители очень часто переживают, что их ребенка ждут неудачи. Это упражнение поможет вам справиться с чувствами, когда вы даете тревожному подростку больше самостоятельности. Чтобы изменить этот паттерн, проделайте следующие шаги. Осознайте свои триггеры. Обращайте внимание на внутренний диалог. Подумайте, когда вас охватывают мысли о неудаче вашего ребенка и к каким действиям они подталкивают вас. Как правило, желанию чрезмерно защищать ребенка или потакать ему. Записывать в дневник эти мысли и что происходит непосредственно перед ними – полезная стратегия для выявления триггеров. Думайте реалистично. Действительно ли ваши мысли относительно будущего ребенка единственный возможный вариант развития событий? Если экзамен пройдет не так, как планировалось, потерпит ли фиаско ваш ребенок? Если социальные планы сорвутся, значит ли это, что у подростка никогда не будет друзей? Вернитесь к упражнению по реалистичному мышлению в начале этой главы. Оно поможет вам контролировать свои мысли. Успокойте себя. Подумайте, что вам нужно, чтобы справиться со своими эмоциями. Я большая поклонница родительского тайм-аута, когда вы на 5 минут закрываетесь в комнате, часто в ванной. За это время сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов или просто уделите минутку себе. Смотрим в лицо страхом воспитания. Это одно из моих самых любимых упражнений для управления тревожностью. Оно поможет вам справиться со своими родительскими страхами таким же образом, как и экспозиция, благодаря которой вы помогали ребенку выполнить сложные задачи. Это упражнение эффективно, если вы замечаете, что весь день переживаете из-за ребенка, так как оно ограничивает неразрешимые и нереалистичные опасения. Кратко записывайте свои опасения. В течение дня, когда вы замечаете, что тревожитесь или волнуетесь, что с ребенком может случиться что-то ужасное, кратко запишите свои мысли. Это можно делать в заметках на телефоне, в блокноте или даже на стикерах. Достаточно одного или двух слов. Если вы переживаете, что у вашего сына Джорджа нет друзей, запишите «Джордж, друзья». В течение дня продолжайте вести список, помечая одинаковые проблемы и кратко перечисляя новые. Выделите особое время для беспокойства. Выберите время в течение дня, когда вы будете беспокоиться о проблемах из списка. Достаточно всего 10 минут один или два раза в день. Установите будильник на время для беспокойства, чтобы не забыть. Я не рекомендую назначать это время слишком близко ко сну, иначе заботы помешают вам заснуть. В остальное время, в течение дня, отмечайте подобные переживания, но напоминайте себе, что займетесь ими в специально отведенное для них время. В назначенное время беспокойтесь. Достаньте список и приступайте к делу. Позвольте себе беспокоиться обо всем, что вы отметили за день, в течение 10 минут. Затем продолжайте отслеживать свои переживания, и если возникнут новые опасения, отложите их на следующий день. Когда время истечет, переключите внимание на следующую задачу и так далее. Совет. Иногда родители исчерпывают все поводы для переживаний во время своего времени для беспокойства или замечают, что им становится скучно. Старайтесь беспокоиться в течение всего интервала, но попробуйте при этом анализировать ситуацию. Беспокойство навязчиво в течение дня, но если задать для них четкий временной промежуток, иногда они даже не могут его заполнить. Это потому, что беспокойство исчезает, если уделить им достаточно времени, но зачастую мы не готовы ждать, пока они пройдут. Как реагировать на эмоции подростка? Когда ваш ребенок кричит или плачет, тяжело держать себя в руках. Практика поможет вам сохранять спокойствие. Это упражнение наиболее эффективно, если выполнять его с супругом или родственником, который хорошо знает вашего ребенка. Первое. Подумайте, в каких ситуациях подросток теряет контроль над эмоциями. Допустим, выполнение домашней работы каждый вечер или встречи с друзьями по выходным. Второе. Проведите ролевую игру с партнером. Один из вас играет роль подростка со всеми его тревогами, беспокойством и прочими подростковыми радостями. Постарайтесь максимально вжиться в роль. Цель состоит в том, чтобы вы помогли друг другу правильно реагировать на подобные ситуации. Третье. Тренируйте нейтральную реакцию. Язык тела должен быть спокойным, а голос ровным. Обратите внимание на то, как ваше тело реагирует на тревогу ребенка и какие мысли у вас возникают, когда он устраивает истерику. Тренируйтесь контролировать свою реакцию, несмотря на эмоции ребенка. Четвертое. Продолжайте практиковаться. Чем чаще вы сталкиваетесь с бурными реакциями ребенка, тем проще вам будет. Повторяйте тот же сценарий снова и снова. Совет. В качестве альтернативы вы можете записать подростка на аудио, когда он проявляет бурную реакцию, и слушать эту запись снова и снова, пока не заметите, что перестали реагировать на нее так остро. Помните, что эмоции сначала усиливаются, прежде чем остыть. Как контролировать сильные эмоции подростка. Подростки сопротивляются тому, что говорят родители, особенно когда эмоции зашкаливают. Вот как не следует реагировать. Не начинайте рассказывать ребенку обо всем, что вы для него сделали, и не связывайте его беспокойство или поведение с вами. Это часто вызывает чувство стыда, что способствует формированию негативных моделей поведения. Эмоциональная реакция на эмоции подростка не поможет ему справиться с ними и, скорее всего, приведет к тому, что он замкнется или будет реагировать негативно. Иногда очень хочется ответить тем же, но помните, вы здесь взрослый. Эти бурные реакции, какими бы личными они ни казались, часто не имеют к вам прямого отношения. Подросткам трудно реагировать логически, когда они испытывают сильные эмоции. Перечислим несколько советов относительно сложных разговоров, сопровождающихся сильными эмоциями. Не поддавайтесь эмоциональной буре. Если для вас это эффективно, используйте утверждение, помогающее справиться с трудной ситуацией. Например, «Я не должен принимать эти эмоции на свой счет». Придерживайтесь открытых вопросов. Избегайте наводящих или провокационных вопросов, которые побуждают ребенка сосредоточиться на своих эмоциях. Старайтесь оставаться нейтральным, сохраняйте спокойное выражение лица и сосредоточьтесь на том, чтобы понять позицию ребенка, а не поддаваться его эмоциям. Прежде чем искать решение, успокойтесь. Ни одна проблема не решается, когда эмоции бушуют. Делайте акцент на валидации, пока вы оба не будете мыслить достаточно ясно, чтобы подумать, что делать дальше. Используйте конструктивные методы решения проблем. Когда вы оба будете готовы, помогите вашему подростку найти решение, если это необходимо. Создаем условия для сложных разговоров. Подростки часто сталкиваются со многими вещами впервые в своей жизни, в том числе с некоторыми ситуациями, которые вы, возможно, не хотели бы обсуждать. К сложным темам относятся многое, от секса до политики. Перечислим несколько рекомендаций о том, как разговаривать с ребенком на сложные темы. Выберите время для разговора. Не набрасывайтесь ни с того ни с сего на ребенка с тяжелой дискуссией. Назначьте время для разговора. Например, «Слушай, я хочу поговорить с тобой кое о чем. Ты свободен через пару минут? Или лучше поговорим сегодня вечером?» Будьте открыты для дискуссии. Выясните, что ваш ребенок знает по этой теме, и поинтересуйтесь его мнением и идеями. Что ты знаешь о вредных привычках? Не осуждайте и сосредоточьтесь на информировании, а не превращайте разговор в рекламу со слоганом «Просто скажи нет». Подростки лучше реагируют, когда понимают, чем обоснована ваша точка зрения. Поэтому фраза «это тебе навредит» не так эффективна, как если вы перечислите конкретные факты. Установите четкие правила. Приступайте к разговору с конкретными правилами и объясните их причины. Ваш ребенок – подросток и, скорее всего, будет нарушать правила. Но, согласно исследованиям, установление разумных правил повышает вероятность того, что ребенок будет придерживаться их. Составьте план «Б». Если ваш ребенок все же окажется в опасной ситуации, например, ваша дочь поехала на вечеринку, и тот, кто должен был довести ее до дома, не может этого сделать, или вашего сына склоняют к рискованному поведению, поступку, и он чувствует себя некомфортно, обсудите с ним, что делать. Скажите подростку, что его безопасность превыше всего, и что он всегда может позвонить вам, чтобы вы его выручили, если он чувствует себя в опасности, без лишних вопросов и негативных последствий для него. А это значит, что по дороге домой не будет никаких нотаций и упреков. Вы можете поговорить о последствиях на следующее утро, но подчеркните, что его безопасность превыше всего. Поддерживайте открытый диалог. Эти темы будут предметом постоянных разговоров. Скажите подростку, что он всегда может обратиться к вам с вопросами, и время от времени проверяйте, как у него дела. Возможно, он будет закатывать глаза, но, поднимая сложные темы снова и снова, вы покажете, что с вами действительно можно поговорить обо всем. Остерегайтесь ловушки гиперопеки. Детям нужно совершать ошибки, чтобы развиваться. И это правило продолжает действовать, когда они становятся старше, что зачастую пугает родителей. Родители часто говорят мне, что у маленьких детей маленькие проблемы, а у больших детей большие проблемы. И в некотором смысле это так. Представьте себе следующую ситуацию. Эван тревожится из-за учебы. Ему нужно сдать большой проект. Но каждый раз, когда он включает компьютер, он замирает и не знает, с чего начать. И это продолжается так долго, что у него осталось всего 3 дня до окончания проекта. Эван буквально парализован тревогой. Отец видит, как Эван мучается, и хочет помочь, но понимает, что у Эвана не хватит времени, чтобы выполнить задание. Он представляет себе, что Эван всегда будет получать плохие оценки и не поступит в вуз, а все потому, что не смог выполнить этот проект. Он решает помочь Эвану и делает за него 90% работы. Отец Эвана знает, что в долгосрочной перспективе не помогает своему сыну. Он откладывает решение проблемы и оттягивает последствия, что кажется разумным, пока ситуация не становится невыносимой. Отец Эвана сталкивается с классической проблемой, которая мучает родителей тревожных детей, с опасением, что это слишком важно, чтобы потерпеть неудачу. Эта ловушка сдерживает рост Эвана и помогает ему избежать последствий своей тревожности. Конечно, можно позволить Эвану пойти в школу без выполненного задания, но если у него не очень хороший учитель, последствия будут разрушительными. Так как же поступить родителям? Быстрый ответ. Если подросток избегает проблемы, не становитесь его соучастником. Помните, что вы хотите помочь своему ребенку справиться с тревогой, а не убежать от нее. У вас уже есть много техник, хотя использовать их не всегда легко. Родительские ограничения. Ограничения необходимы детям, но, как ни странно, они также способствуют развитию самостоятельности. Ограничения помогают подросткам переходить от одной деятельности к другой, от домашнего задания к еде, а затем ко сну, и уделять приоритетное внимание уходу за собой. Джонатан беспокоится о выполнении школьных заданий. Он хочет, чтобы они были идеальными, и каждый день ложится спать поздно, перепроверяя, что все задачи по математике решены правильно, даже если это занимает несколько часов. Но с каждым часом он все больше расстраивается и допускает все больше ошибок, а утром он с трудом просыпается, и у него нет сил ни на что. Тревожность Джонатана побуждает его сосредоточиться исключительно на математике, в ущерб общению с друзьями и уходу за собой, то есть в итоге он вредит себе. Однако, поскольку он еще ребенок, он может не осознавать, какую роль его поведение играет в цикле тревожности. Это прекрасная возможность для родителей установить границы, реалистичные ограничения по времени на домашнюю работу или четкое время отхода ко сну. Но Джонатан, скорее всего, будет недоволен этим. Родительские ограничения бывают разновидностью дисциплинарных мер. Например, Вы понимаете, что ваш ребенок играет в видеоигры, чтобы избежать общения с реальными друзьями, поэтому вы ограничиваете доступ к этим девайсам в определенные часы. Такие ограничения, как четкое время отхода ко сну или введение правил, хорошо работают, когда ребенку хотелось бы сделать что-то, общаться с друзьями, пойти спать, но тревожность тянет его к другому. Видеоигры, домашняя работа. Если вы устраните то, что он использует в качестве стратегии избегания, он будет жаловаться, но сможет заняться тем, что ему действительно хочется. Если вам нужно больше рекомендаций о том, как установить границы, то прослушайте в разделе «Создаем условия для сложных разговоров». Как отстраниться? Чтобы научить подростков стойкости и терпению, когда они вырастут, необходимо позволять им принимать свои решения. Когда вы указываете подросткам, как поступить в той или иной ситуации, вы даете им понять, что не верите в их способность справиться с задачей самостоятельно. Представьте следующее. Ваша дочь перешла в новую, старшую школу и не знает, с кем сидеть за обедом. Она переживает, что у нее нет друзей и что она никому не нравится. И вы ее прекрасно понимаете. Она действительно почти никого не знает в классе и бывает немного застенчивой, когда знакомится с людьми. Вы заглядываете в будущее и представляете себе, что ее беспокойство помешает ей в жизни. Вы представляете, как неловко она будет чувствовать себя в разговорах с новыми друзьями, поэтому говорите ей, что именно нужно сделать. Она может взять с собой книгу, чтобы не нужно было разговаривать с людьми, или, если она все-таки сядет с кем-то во время обеда, лучше обсуждать определенные темы, которые вы ей подскажете. Может показаться, что вы предлагаете эффективные решения, но, вмешиваясь и не давая ребенку самому понять, чего он хочет, вы невольно подрываете его самостоятельность. Вместо этого постарайтесь сначала поддержать ребенка. Дайте ему возможность и уверенность для решения новых проблем. Вы взрослый, и часто вы действительно лучше знаете, что нужно делать. Вы можете заглянуть в будущее и увидеть, что поведение ребенка не приведет ни к чему хорошему. Но когда вы контролируете каждый шаг вместо того, чтобы отстраниться, вы лишаете ребенка возможности делать ошибки и затем исправлять их. Пусть ребенок поймет сам, что может справиться с ошибками и решить проблемы самостоятельно. В моем детстве мобильных телефонов практически ни у кого не было. И как не устают повторять мои дети, это делает меня настоящим динозавром в их глазах. Много раз я оказывалась в местах, где никак не ожидала оказаться, и мне приходилось без посторонней помощи придумывать, как добраться до друзей или домой. И не только мне. Так происходило со всеми подростками, которые были достаточно самостоятельными, чтобы ездить по городу, и которым приходилось решать проблемы без возможности немедленно связаться с родителями. Мы с друзьями выросли, и у каждого из нас найдутся истории о том, как мы находили выход из ситуации, обычно не самый лучший, чтобы добраться туда, куда нам было нужно. Сегодня подростки почти никогда не попадают в ситуации, когда они не могут связаться с родителями, и в каком-то смысле это замечательно, но при этом сдерживает их развитие. Это означает, что для того, чтобы помочь вашему ребенку самостоятельно решать проблемы, вам приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы быть чуть менее доступными для него. Вмешиваясь в решение проблем, вы даете подростку понять, что не верите в его способность справиться самостоятельно и отбиваете у него желание попытаться. Помогите своему ребенку идти на неопасный риск, избегая при этом ловушки гиперопеки и чрезмерного потакания. Особые опасения. Как говорить о сложном? В жизни каждого из нас наступают моменты, когда приходится говорить на невероятно тяжелые темы. Травля, терроризм, смерть близких или знакомых. Рано или поздно случится нечто ужасное, и вам придется обсудить это, чувствуя, что у вас нет необходимых ресурсов. Перечислим несколько рекомендаций, которые помогут вам. Выясните, что известно вашему ребенку. Не предполагайте, что ребенок уже обладает информацией, и, наоборот, не предполагайте, что он ничего не знает о ситуации. Начните диалог, используя открытые вопросы. Вопросы, как вводные, так и уточняющие, позволяют выяснить, что известно ребенку. Так вы не дадите лишней информации, которая может еще больше его встревожить. Валидируйте реакцию вашего ребенка. Помогите ему назвать свои чувства. Повторите то, что он вам говорит, и валидируйте эти эмоции. Совершенно нормально чувствовать грусть, страх или гнев. Негативные эмоции тоже часть жизни. Постарайтесь как можно меньше проявлять эмоции в этом разговоре, даже если тема затрагивает лично вас. Не ставьте подростка в такое положение, чтобы ему пришлось успокаивать вас. Вы можете описать свои эмоции. «Я тоже очень расстроен из-за этого». Но постарайтесь не обременять ребенка всей тяжестью своей эмоциональной реакции. Сосредоточьтесь на безопасности. В разговорах о трагедиях сосредоточиться на безопасности означает успокоить подростка. Объясните, почему ваш дом или район отличаются от других районов и какие меры принимают взрослые для обеспечения безопасности. Помните, что дела говорят громче слов. Взрослые должны демонстрировать ощущение безопасности не только словами, но и делами. Своими переживаниями можете поделиться с супругом или друзьями после того, как дети спокойно уснут. Выключите СМИ. В случае трагедии убедитесь, что вы не усугубляете влияние ужасного происшествия сенсационными новостями. Не думайте, что ребенок ничего не слышит только потому, что занят чем-то другим. Выключите телевизор и радио и контролируйте свои высказывания. Оставьте возможность для продолжения разговора. Держите тему открытой, время от времени возвращаясь к ней, чтобы проверить, не появились ли у ребенка новые вопросы и не нужна ли ему дополнительная информация. Он должен знать, что может обратиться к вам, если ему захочется узнать еще что-то. Осмысление новой информации, как правило, не происходит за один раз, поэтому будьте готовы обсудить все, что ему необходимо.